Гренландские речи Атли. Слышали люди о сходке воителей, державших совет, для многих опасный? Беседы их тайные беды несли, сынов же Гьюки измена сгубила. Конунгам гибель готовил жребий, Атли ошибся, хоть не был он глупым, он помощь отринул, с бедой повстречался, когда братьев жены призвал он поспешно. Мудро придумала умная Гудрун, все она знала, беседы их тайные, трудно ей было, чем братьям поможешь, по морю к ним ей плыть невозможно. Руны нарезала, Винги их спутал, прежде чем отдал злодейство вершитель. За Лимфьорд тогда, где жили герои, путь свой направили Атли-посланцы. Радушно их встретили, огонь разожгли, не знали коварных замыслов воинов. Подарки Атли приняли дружески, в доброе веря на столб их повесили. Костбера вышла, Хёгни жена, обоих приветить старалась усердно. С радостью Глаумвёр, супруга Гуннара, заботливо стала гостей принимать. Стали звать Хёгни, чтоб Гуннар поехал, взор увидал бы зоркий ловушку. Гуннар сослался на Хёгни согласие. Хёгни сказал, пусть Гуннар решает. Мед наливали, несли угощенье, вдоволь рогов выпили пиво. Ложе постлать постарались удобное, Костбера знала, как руны разгадывать, при ярком огне про себя прочитала их, язык за зубами держала крепко, но смысл был неясен спутанных рун. Легли они вместе с Хёгни на ложе, не скрыла достойная снов, что привиделись, про них пробудясь, поведала конунгу. Ты ехать собрался, еще поразмысли, редкий среди нас постичь может руны, разгадала я те, что резала Гудрун, недоброго жди, горек твой жребий. Одному я дивлюсь, объяснить не умею, что с мудрой случилось, все спутаны руны, понять удалось, что смерть угрожает, коль вы поспешите путь свой начать, ей рун не хватило, иль чья-то здесь хитрость. Хёгни сказал, «Подозрительны жены, мой нрав не таков, вражды не ищу я, коль не за что мстить мне, подарит нам золото, конунг звенящее, меня не страшат слухи тревожные». Костбера сказала, «Плохо придется вам, если поедете, встречи сердечной теперь вы не ждите. Снилось мне, Хёгни, скрывать я не буду, не выгрести вам, или напрасно страшусь я». Мне снилось огонь, охватил покров твой, высокое пламя сквозь дым прорывалось. Хёгни сказал, простынь здесь немало, не страшен убыток, сгорят они скоро, вот сна объяснение. Костбера сказала, мне снилось, в палате медведь появился, столбы вырывал и лапами взмахивал, стопотом громким, дрожали мы в страхе, многие в пасть к нему попадали. Хёгни сказал, «Твой сон перемену погоды сулит нам. Был белым медведь, это буря с востока». Костбера сказала, «Мне снилось, летел орел вдоль палаты. Беда нам грозит, он обрызгал нас кровью. То Атли двойник, я узнала по клёкоту». Хёгни сказал, «Скот мы зарежем, вот кровь и прольется, приснятся орлы, то быков предвещает, нет в Атли предательства, хоть сны и тревожны, на том и конец, как и всякой беседе». Пробудясь, ту же речь повели благородные. Глаумвёр встревожилась, сны вспоминая, но их объяснили, они различно. Глаумвёр сказала, «Мне снилось, повесить тебя собирались, и змеи тебя живого терзают, свершилась судьба, как сон разгадаешь? Мне снилось, кровавый меч извлечен из одежды твоей, об этом молчать бы мне. Мне снилось, копье тебе в сердце ударило, волчий вокруг слышался вой». Гуннар сказал, «Псы с громким лаем стаями бегают, копий полет их лай предвещает». Глаумвёр сказала, Мне снилось, поток течет вдоль палаты, с ревом свирепым несется по скамьям, сбивает вас с ног, братьев обоих, не справиться с ним, это к несчастью. Мне снилось, умершие, жены сошлись, почти без одежды, тебя выбирали, призвать спешили в палаты свои, значит, бессильна защита Дис. Гуннар сказал: «Поздно раздумывать, так решено уж, судьбы не избегнуть, коль в путь я собрался, похоже, что смерть суждена нам скоро». Собрались на рассвете, ехать решили, удержать их другие старались усердно, впятером поскакали, а слуг вдвое больше. Дома осталось, неразумно то было, Сневар и Солар, Хёгни сыны и брат жены его, Оркнинг по имени, воин приветливый, с ними поехали. До фьорда нарядные ехали с ними, напрасно стараясь назад воротить их. Глаумвёр сказала, супруга Гуннара, свинги вступить в беседу решилась. «За встречу у нас, как вы отплатите? Звать в гости преступно, вражду затаив?» В ответ начал клясться Винги усердно, пусть его великаны возьмут, если лжет он, пусть удавят его, если мир он нарушит. Промолвила Бера сердцем приветное: «Доброго плаванья вам и победы, пусть все свершится у вас без помехи». Хёгни ответил, добра им желал он, «Полно скорбеть вам, чтоб там не свершилось, помощи мало от пожеланий, не помогают путникам проводы». Посмотрели они, друг на друга прощаясь, так решила судьба, разошлись их пути. Грести принялись, полкиля сломали, гребли очень сильно, гнев обуял их, порвали ремни, разломали уключины, причалив в корабль, не привязали. Потом увидали, к цели приблизясь, двор возвышается, будли владенье, затрещали ворота, Хёгни стучал в них. Тогда молвил Винги, молчал бы лучше: «Прочь ступайте отсюда, опасность грозит вам, сейчас вас сожгут, изрубят вас скоро. Я ласково звал вас, но ложь здесь таилась, сделаю петлю, повешены будете». Хёгни ответил, не стал отступать он, не страшился грядущих испытаний суровых. «Что вздумал пугать нас? Впустую те речи, молчи или плохо придется тебе». На Винги они набросились вместе, захрипел он, сраженный секирами тяжкими. Атли созвал дружинников смелых, доспехи надев, дошли до ограды, бросали друг другу брань и угрозы, решили давно мы лишить вас жизни. Не видать, что давно вы это решили, вы еще не готовы, а воин уж мертв, вы был один из вашего войска. Разъярились, услышав речи такие, задвигали пальцами, схватились за копья, их стали метать, схоронясь за щитами. Вести дошли до сидевших в доме, громко о схватке крикнул слуга им. В ярости Гудрун ту весть услыхала, ожерелья свои сорвала и бросила, кольца разбила, на землю кинув. Вышла во двор, двери открыв, бесстрашно вела себя, братьев встречая, как подобало, приветствуя нифлунгов, приветом последним, и так им промолвила. «Защитить вас хотела, не выпустить из дому, кто ж рок переспорит, пришлось вам приехать. Мудро просила, миром не кончат ли, отвергли советы, не стали мириться». Увидела знатная, беда угрожает, задумала смелая, сбросила плащ, меч обнажила, родных защищая, трудна была схватка воинов с нею. Двоих повалила, бойцов дочь Гьюки и еще брата Атли изранила тяжко, отсекла ему ногу, пришлось унести его. И другого воителя в хель отправила, сразив наповал твердой рукой. Воспели потом ту битву великую, бились отважно отпрыски Гьюки, нифлунги стойко, до смертного часа, мечами разя, рассекали кольчуги, шлемы рубили, рьяно сражаясь. Утро и полдень прошли в сражение, вечер настал, и ночь миновала, было все поле залито кровью, 18 легло воинов вражьих, два сына Беры и брат ее тоже. Атли был гневен, но все же молвил: «Страшно взглянуть, мы в этом повинны. 30 нас было, смелых бойцов, 11 стало, тяжек урон наш. Нас 5 было по смерти Будли, 2 в Хель уж давно и 2 убиты. Со многими связан родством я, не скрою, но от родни счастья не знал я, покоя не ведал с тех пор, как женился, губила ты родичей, дом разоряла, сестру ввергла в Хель, вот худшее горе». Гудрун сказала: «Как можешь ты, Атли, снова корить меня? Ты сгубил мою мать и сокровища отнял, племянницу смерти предал голодный. Смешно, что сам ты счеты затеял. За все твои беды славлю богов я». Атли сказал: «Жены этой гордой горе умножить вам, ярлы, велю. Я хочу это видеть. Гудрун, заставьте горько печалиться. Видеть я жажду великую скорбь ее. Заживо, Хёгни, взрежьте ножом, вырвите сердце, вы так должны сделать. На крепкой веревке вздерните Гуннара, к змеям швырнув его, подвиг свершите». Хёгни сказал: «Делай, как хочешь, готов ко всему я, бесстрашным я буду, бывало и хуже. Защищались мы стойко, пока были силы, но слабеем от ран, и сдаться должны мы». «Быть и промолвил Атли приспешник: «Хьялли возьмем мы, а Хёгни не тронем, пусть умрет нерадивый, на смерть обречен он, недолго протянет, прослывший ленивцем». Страх охватил котла хранителя, был он труслив, в бегство пустился, клял их ссоры, скорбел о трудах своих, о жребии тяжком, свиней он жалел и обильную пищу, к которой привык он. На повара Будли нож обнажили, взвыл жалкий раб, лезвие видя, клялся, что станет поля унавоживать, труд самый грязный, готов он исполнить, он милости ждал, молил о пощаде. Позаботился Хёгни, кто так поступил бы, просил отпустить раба обреченного. «Смертные муки считаю игрой, зачем нам внимать воплям несчастного?» Был схвачен могучий, нельзя было медлить и воинам замыслы откладывать злобные. Хёгни смеяться начал, то слышали, стойко терпел он муки тяжелые. Арфу взял Гуннар, ветвями подошвы по струнам ударил, плакали жены, мужи скорбели, кто только мог слышать, рвал струны Гудрун, весть посылая. Утро не кончилось, умерли славные, как должно героям встретили гибель. Атли был горд победой над братьями, мудрую стал он корить сурово. «Вот утро, Гудрун, где ж твои родичи? Ты тоже виновна в этом несчастье». Гудрун сказала: «Счастлив ты, Атли, ступай, похваляйся, будешь ты каяться, с бедами встретясь, наследством моим насытишься вдоволь, не знать тебе счастья, пока не умру я». Атли сказал: «Знаю вину свою, вижу, как мог бы заставить тебя забыть о распрях. Рабынь тебе дам, дорогие уборы, как снег серебро, все будет твоим». Гудрун сказала: «Надежду оставь, все это отвергну, я мир разорвать давно уж решила, была я неистовой, яростной буду, терпела я жизнь, пока жив был Хёгни. В одном мы доме вскормлены были, вместе резвились, в роще играли, дарила нам Гримхильд дорогие уборы, как позабуду братьев убийства, кто мне поможет с ним примириться? Жены покорствуют мужам жестоким, ствол весь погибнет, коль высохли ветви, корень подрубишь и падает дерево, отныне ты, Атли, один здесь владыка». Легковерен был конунг, коварства не ждал, обман бы он понял, когда б остерегся. Гудрун притворно правду таила, веселой казалось, скрывая коварство, пиво несла для тризны по братьям и Атли правил по близким тризну. На том и конец, наготовила пиво, грозным был пир, горе сулил он, гибель потомкам Будли готовила, Гудрун за братьев месть совершая. Детей позвала, на постель уложила, плакать не стали, хоть было им страшно, прильнув к ней, спросили, что сделать задумала. Гудрун сказала: «Молчите, готовлю обоим я гибель, от старости вас спасти я хочу». Мальчики сказали: «Кто тебе запретит зарезать детей, но ненадолго местью натешишься?» Так предала смерти братьев свирепая, обоим вонзила лезвие в горло. Атли спросил, куда сыновья играть убежали, что он их не видит. Гудрун сказала: «Пойти я готова, чтобы Атли поведать, узнаешь всю правду у дочери Гримхильд. Тебя не порадую новостью, Атли, ты зло пробудил, погубив моих братьев. Сна я не знала, с тех пор, как погибли, жаждала мщенья, весть о нем слушай. Вот утро, — ты молвил, — мне памятно это. Что ж, вечер теперь, ты иное узнаешь. Сынов ты лишился, своих любимых, из их черепов я сделала чаши, для крепости пива смешала с их кровью. Взялась их сердца на вертеле жарить, тебе их дала и сказала: телячьи. Один ты их съел, ни с кем не делился, крепко сжевал коренными зубами. Теперь все узнал ты, не выдумать горше, я так поступила, поверь, не лгала я». Атли сказал: «Свирепа ты, Гудрун, коль сделала это, если кровь сыновей с пивом смешала, погубила напрасно отпрысков наших, несчастья мои несчетно умножила». Гудрун сказала: «Тебя б самого предала я смерти, не выдумать казни для князя такого. Ты и прежде свершал преступлений немало, жестоких и злобных на этой земле. Теперь совершил ты злодейство тихчайшее, сам себе тризну ты приготовил». Атли сказал: «Костер тебя ждет, камнями побьют тебя, все ты получишь сполна по заслугам». Гудрун сказала: «Жди поутру подобного горя, прекраснее смерть себе я задумала». Так в доме своем друг друга корили, злобные речи вели разгневанно. В ярости Хнифлунг на подвиг решился, он Гудрун поведал, что Атли погубит. Припомнила участь убитого Хёгни, сулила успех убийству грядущему. Скоро для Атли смерть наступила, сын Хёгни отмстил с помощью Гудрун. От сна пробудясь, могучий промолвил: «Раны свои запретил перевязывать. Кто смерть причинил, буд ли потомку, то скверная шутка, не справлюсь я с нею». Гудрун сказала: «Правды не скроет, дочь Гримхильд, слушай. Я в том виновна, что ты умираешь. Сын Хёгни нанес раны смертельные». Атли сказал: «Взялась ты за меч, неладно ты сделала, друг тебе веривший предан тобою, тебя против воли я в жены взял, Гудрун, вдовою была и властной слыла ты, недаром тебя такую считали, с дружиной великой сюда мы вернулись, и наши пути нам счастье сулили. Нас окружали знатные воины, обилен доход был от стада огромного, многим на пользу богатство мы множили. Вена достойной досталась немалая, 30 рабов, 7 рабынь хороших, много к тому серебра я прибавил. Все это малым тебе показалось, доход от земель, завещанных будли, по козням твоим мне не достался. Свекровь твоя часто слезы роняла, не стало доверия между супругами». Гудрун сказала: «Неправду сказал ты, но что до того мне? Была я строптивой, во 100 раз ты хуже. Вы, юные братья, вражду разжигали, и в хель половина из вас очутилась, все сокрушилось, и богатство, и счастье. Было нас трое ко всем беспощадных, за Сигурдом вслед страну мы оставили, каждый правил своим кораблем, когда на восток судьба привела нас. Конунг убит был, а край захвачен, херсеры в страхе стали покорны, оружием могли мы любого оправдывать, щедро богатство делили меж бедными. Умер князь Гунов, кончилось счастье, горько мне было вдовой называться, худо жилось мне в хоромах Атли, потерю мою позабыть не могла я. Знали мы, Стинга, когда б ты ни прибыл, тяжбу ты вел, но не видел удачи. Вечно несмелый, вечно уступчивый, молчал ты о том, как тебя обижали. Атли сказал: «Лжешь ты, Гудрун, не легче от спора, наша судьба и страдания наши. Все приготовь, как пристало с тобой нам, когда выносить меня станут воины». Гудрун сказала: «Струк раздобуду, и гроб разукрашенный, саван вощеный, для трупа я сделаю, как если бы в мире вместе мы прожили». Атли скончался, скорбели родичи, все, что сулила, исполнила светлая. Гудрун сама помышляла о смерти, но дольше пришлось прожить ей на свете. Счастье тому, чьи сыны, вырастая, героями будут, как гьюки потомки, памятны вечно их смелые подвиги, всюду, где станут, их воспевать.